«Вы просто диссидент со стажем, Вадим», — весело проговорила Катя. «А у нас вся страна диссиденты», — вздохнул Вадим. «Только толку от этого мало». Теперь засмеялся Виктор. Катя захотела польстить Вадиму и сказала: «Значит, вы революционер со стажем». Вадим вдруг зло посмотрел на нее, выговорил тяжело: «Я не революционер, но и в Америку не драпал, как некоторые господа товарищи». Катя оскорбленно вскинула голову, будто ее ударили. В глазах была обида. Она взглянула на Виктора, словно просила защиты. «Успокойся, Катя. Он не тебя имел в виду и совсем не хотел тебя обидеть». Виктор посмотрел на Вадима. «Я верно говорю? Ты пьянь болотная. Ты ведь не Катю имел в виду, Вадюша? Наверное, Василия Аксенова, да? Или там этого Войновича, да?» «Угу. Именно. Их самых», — мотнул головой Вадим и налил себе в рюмку водки, выпил и стал тяжело подниматься. «Пожалуй, пойду. А то наговоришь грубости, потом извиняться придется, а я терпеть не могу извиняться». «Это я успел давно заметить», — съязвил Виктор, «особенно когда на съемках дров наломаешь». «Пока, режиссер паршивый», — буркнул Вадим. «До завтра, Катерина Семеновна». «До завтра», — через силу улыбнулась Катя. «Я совсем не обиделась, Вадим». «Я счастлив». Вадим пошел, пошатываясь на деревянных ногах, через ресторан к выходу. «Уже седой, как лунь, а ведет себя, как пацан», — глядя ему вслед, проговорил Виктор. «А может, это и хорошо, а?» «Он меня не любит», — огорченно сказала Катя. «Достаточно того, что тебя люблю я», — ответил Виктор. «Разве? До сих пор?» — искренне удивилась Катя. «Или ты меня любишь как коллегу по работе?» «Конечно», — улыбнулся Виктор, «особенно если учесть, что эта коллега заплатит мне 100 000 гривен. Никогда не могла понять, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез», — нахмурилась Катя. «Чем больше становится лет, тем меньше шутишь, Катенька». Виктор вздохнул, налил вина в фужер, отпил глоток, поморщился. Кислятина какая-то. И Вадим, подлец, всю водку вылокал. Виктор увидел проходившего мимо столика официанта, поманил его пальцем. «Будьте любезны, голубчик». Официант подошел, и Виктор заказал еще бутылку водки и две котлеты по-киевски. Официант молча кивнул, записал в блокнот и ушел. Водку он принес через минуту, сказал: «Котлетки минут 10 подождать придется». «Подождем», — вздохнул Виктор. «Мы всю жизнь ждем». «Вот так-то, Катенька. Чем больше становится лет, тем меньше шутишь». Грустная истина. Черт бы ее побрал. «Женщины в моем возрасте любят серьезных мужчин», — утешила его Катя. «Серьезных, но не скучных. А я, матушка, стал скучным, толстым, глупею день ото дня, оттого и зол на весь белый свет». «Ты меня устраиваешь и такой». Она с улыбкой положила свою руку на его, легонько стиснула. «Только на меня не злись. На тебя пока не за что. Тебе трудно работать с Вадимом?» «Бывает трудно. Но он гениальный оператор. Таких во всем мире, Катя, раз-два и обчелся. Я это чувствую. В Америке он давно был бы миллионером. Здесь он нищий. Но, думаю, несчастным себя не считает. Для него главное в жизни — работа, друзья, бутылка водки. Он ведь даже и не женился ни разу. Найдет женщину, походит с ней месяц-два и расстанется. Свобода ему дороже всего. Разве миллион может помешать свободе, работе? Может, твердо ответил Виктор. Появится миллион, исчезнут друзья. Скучной станет работа, и даже водки не захочется. Это здесь, в России. А в Америке все иначе. Ты так любишь Америку? Люблю, — улыбнулась Катя. И американцев, прищурившись, он остро взглянул на нее. Это открытые, добрые, уверенные в себе люди. Я счастлива, что живу там. Не веришь? Не верю, — покачал головой Виктор и налил в рюмки водки. Если уж в родимой России мы чувствуем иногда себя чужими, то в твоей Америке и подавно. Да, в Европе тоже. Он махом выпил, шумно выдохнул, добавил. Да и по всему свету белому, чтоб его черти взяли. Катя засмеялась, глядя на него, отпила глоток водки. Вот за это я вас и люблю. Кого это вас? — покосился на нее Виктор. Да вас, всех. Взгляды их встретились, и они долго смотрели друг на друга. И взгляды эти говорили каждому намного больше, чем весь длинный застольный разговор, сумбурный, подогретый алкоголем. Под этими взглядами души их потянулись друг к другу. Виктор первый отвел глаза, пробормотал, что-то котлетки наши запаздывают. Потом принесли котлеты, они еще выпили и съели их, продолжая разговаривать о съемках и просто об этой чертовой жизни, о том, что будет дальше с ними, со всей страной. Сердцу хотелось, чтобы все дальше было хорошо, а разум говорил, что будет плохо. Уже поздним вечером Виктор гнал свои «Жигули» по вечерним улицам. — А помнишь, друг у тебя был? Маленький такой, вот, тоже оператор, с рыжими усами, — спрашивала Катя. — И забыла, как его зовут. — Шурупкин Валера, — подсказал Виктор. — Валера, да! — Катя засмеялась. — А помнишь, мы во Внуково в ресторан гулять поехали? Ему места в такси не хватило? — А, и мы уговорили таксиста запихнуть его в багажник, — улыбаясь, подхватил Виктор. — А он там заснул. А мы про него забыли. И таксист забыл. Он рассказывал потом. Еду по городу и слышу, что-то в багажнике ворочается, стукает. Что там такое может стукаться, думаю? Вроде пустой у меня багажник. А потом вспомнил. О, мать честная, у меня ж там человек лежит. Остановился, открыл багажник. А оттуда вылезает ваш друг и на меня с кулаками бросается. Ах ты, сволочь, вези обратно. А я забыл, где вас высадил. После вас еще 4 ездки по городу сделал. С трудом вспомнил, повез. Катя захлебнулась от хохота. Помнишь, какой он разъяренный в ресторан влетел? Усы торчат, как у кота, глаза выпученные. Боже, как он матерился! Еще бы! 3 часа пролежать скрюченным в багажнике. Виктор невольно улыбался, вспоминая. Катя продолжала заливисто смеяться, потом спросила, «А помнишь, как ты по водосточной трубе лез ко мне в общежитие и грохнулся с 3-го этажа, сумасшедший?» Она опять засмеялась. «Как ты насмерть не разбился? Непонятно». «До сих пор спина побаливает», — усмехнулся Виктор. «Повезло, что я на вскопанную клумбу упал». «Да, у пьяных свой бог». — А помнишь, как твой друг — сценарист? Как его на госэкзамене спросили, назовите 3 принципа социалистического реализма? А он ответил: «А я откуда знаю?» Опять подхватил Виктор, и теперь они захохотали вдвоем. «А помнишь, как тебя из института исключали?» «Ого! До смерти не забуду!» Исключали его за историю откровенно хулиганскую. Они тогда проходили практику на съемках военной картины. Была вечерняя смена. Снимали за городом, на громадном до горизонта раскинувшемся поле, по краям которого чернильной полосой темнел лес. По полю двигались, кромсая землю гусеницами, 9 танков времен Отечественной войны. Военные по рации сообщали водителям танков, куда и когда надо двигаться. Режиссер, срывая голос, орал в мегафон на массовку, одетую в солдатские шинели и мерзшую в окопах. Стояла промозглая сырая осень. Режиссер орал. Орали и 10 майоров и полковников, выступавших в роли военных консультантов. Режиссер был большая знаменитость, отмеченная Ленинской и 2 государственными премиями. Был знаком со многими членами правительства и ЦК. И потому полковники и майоры боялись его, как черт ладана. Бестолково бегали по полю, расставляя немецкие танки, командовали, тоже орали, срывая голос. Стоял мат-перемат, все обвиняли друг друга в нерадивости. Но танки не желали заводиться. А если заводились, то шли не туда. Пулеметы заклинивало после первых 3-4 выстрелов. Массовка вела себя бестолково, стреляла раньше команды второго режиссера, бежала не туда, куда надо, умирала неправдиво, гранаты кидала, как булыжники. Короче говоря, стоял обычный киношный бардак, в котором виноватых найти было невозможно. И потому виноваты в глазах режиссера были все. Виктор замучился бегать по его указаниям в окопы и обратно к крану, на конце стрелы которого громоздился с камерой и 2 помощниками оператор. Вадиму было полегче. Он занимался коробками с пленкой и аппаратурой. Когда смена подходила к своему бесславному концу, потому что толком так ничего и не сняли, Вадим подошел к Виктору, попросил закурить и сообщил заговорщическим тоном: «А у второго оператора я червольниц стрельнул. На Рижский сползаем?» «Отлично, сэр!» — повеселел Виктор, который успел за это время промерзнуть до костей, вымазаться в глине, потому что, подскользнувшись, упал в окоп, и оттого настроение у него было отвратительное. Да еще режиссер-постановщик наорал на него: «Вы никогда не станете хорошим режиссером!» — картавя и гнусавя объявил он Виктору. «Вы даже простым режиссером не станете!» «Почему?» — набрался смелости спорить Виктор. «А потому что вы нерадивы, как пьяный дворник. Вас совершенно не интересует, что происходит на площадке, а значит, вас не интересует, как делается кино!» Виктора действительно не интересовала вся эта батальная вампука, фальшивая и лживая. И он эту практику считал для себя неизбежным наказанием, которое надо вытерпеть. К тому же к режиссеру-постановщику Виктор никакого уважения не испытывал. За его ура-патриотические и барабанно-оптимистические фильмы, которые смотрело, видимо, только одно партийное начальство, потому что обыкновенного зрителя на подобное киноискусство нужно было затаскивать на Аркане или организовывать обязательные культпоходы с освобождением от работы. Но когда этот режиссер-постановщик обругал его, все равно на душе сделалось противно, мерзко. Еще чего доброго нажалуется мастеру-учителю, которого Виктор уважал и боялся его резкого прямодушного характера. И потому, когда Вадим сообщил о занятой десятке, настроение у него поднялось, и жизнь уже не казалась такой бессмысленной.